53. Репс проснулся рано. Марью спала так же, как и на даче, сном праведницы. Она была красивая. В этом Репс был уверен, как и в том, что совесть у нее чистая и ясная, как вода в роднике. Он любовался Марью, и вдруг, как молнией, его пронзило воспоминание, молящий взгляд девушки в России. Если бы это была Марью, чертовы ублюдки! Во всем произошедшем он чувствовал и свою вину. Он сам выбрал эту компанию, этот путь, эту жизнь. И результат, к сожалению, тоже. Наверняка все могло быть по-другому. Мог бы, например, вместе с Марией учиться в институте, работать. Но даже мысль об этом не могла не рассмешить его. Он в институте с очкастыми пентюхами, которые дальше и выше, чем эти очки у них на носу, ни говна не видят. Марию другое дело... Ей подходит заниматься наукой. А эти другие долбоебы. Репс прикурил сигарету и снова стал смотреть на Марью. Кто этот мужчина, который здесь был? Мысли буквально гнали Репса. Он нервно ходил по комнате, покашливая, шаркая ногами, явно желая разбудить Марью и поскорее получить от нее ответ. Хотя Марью сказала, что эта ночь будет для них последней, так сказать, прощальной, Репс не хотел этого признавать. Его мужское самолюбие стремилось на все «и» поставить точки. Маята Репса все же разбудила Марью. Она протянула руки из-под одеяла, потянулась и рассталась с приятным сном. «Ты что бродишь, как очумелый? Что-то случилось?» «Да не спится, все думаю». «Послушай, скажи все-таки, кто здесь был? Может, не опасно здесь оставаться? Вдруг это крыса или стукач?» Репс попробовал к правде околицей подобраться. «Успокойся. Во-первых, у меня есть друзья, с которыми я не только сплю. И, во-вторых, мир не состоит из одних только ментов, крыс и стукачей. Да, есть еще и такие, которые по понятиям живут. Но вообще-то на них не урожай». Немного успокоился Репс, поняв, что дальнейшее копание может разрушить их хрупкие отношения. «Ты сегодня в институт не пойдешь?» — спросил он, чтобы увести разговор в сторону. «Надо бы, но, наверное, не пойду. К тому же сегодня лекции, на которых присутствие не отмечают», — подумав, решила Марью. «У вас прям как в зоне», — усмехнулся Репс и стал одеваться. «Ты куда?» — удивилась Марью. «Не волнуйся. Дойду до телефонной будки, надо кое-кому позвонить, спросить, как дела. Сразу вернусь», — бросил он через плечо и направился к двери. И в это мгновение раздался стук в дверь. «Ждешь кого-нибудь?» — не на шутку испугался Репс. «Кого? Я и сама не знаю. Ночую здесь иногда», — буркнула Марью, обернула себя полотенцем и толкнула Репса в кухню. «Сиди тихо», — сказала она, и пошла открывать дверь. На пороге стояла незнакомая тетка с заплаканным лицом. Она тут же схватила Марью за руку и заголосила: «Деточка, скажи мне, Терье у тебя не ночевала? Я уже неделю ищу ее по всему городу. Соседи сказали, что вроде видели такую девушку здесь вчера». Мамаша сунула Марью помятую фотографию. Марью испуганно посмотрела на снимок и сразу вернула его. «Никакой Терье здесь не было. Я ее не видела. Вы, наверное, дверью ошиблись». Марью попыталась избавиться от незнакомой тетки, Но та заголосила еще громче и безо всякого приглашения опустилась на табуретку возле двери. «Что же мне делать теперь? Ну, дала ей разок ремнем по заднице, а она убежала. Я же не со зла, не слушалась она. Ну, а теперь неизвестно, где спит, где и в какой компании». Сейчас столько развелось всяких бродяг и насильников. В газетах только успевай читать, что происходит, — продолжала она причитать. «Может, вам водички принести?» — Марью изменила тактику. «Знаете, здесь за углом пивная. Сходите, там много молодежи крутится. Может, и она там», — сказала Марью, торопясь на кухню. «Боже правый, пивная! Она же совсем ребенок!» — стала мамаша еще громче причитать. «И почему вы, молодежь, из дому норовите удрать? Вот и ты живешь здесь одна. Не боишься, что кто-нибудь обидит?» — не желала угомониться гостья. «Я не одна, у меня друг есть!» — успокоила Марью мамашу и дернула Репса на кухне. «Покажись! Может, увидит и уйдет, наконец!» «А то так и будет здесь рыдать». Репсу эта идея не понравилась, но Марью права, мужчина в доме заставит мамашу приглушить излияние. Может, она скорее уберется. Марью протянула мамаше стакан воды, и за спины девушки выглянул Репс. «Ничего страшного в самостоятельной жизни нет, и молодые умеют постоять за себя». «А вы свою дочь не бейте, тогда она и убегать не будет». Вышедший из кухни Репс прочитал мамаше мораль и закурил очередную сигарету. «Ох, у вас тут такая приятная молодая семья, ну не буду вам мешать», — опустила мамаша глаза и быстро направилась к двери. Марью проводила ее. Перед тем, как выйти, тетушка обернулась, взяла Марью за руку, другой погладила ее по плечу и жалостливо попросила: «Если мою Терри где увидите, скажите, что мать все глаза выплакала и никогда ее больше не ударит». Напоследок еще раз взглянула на Репса и была такова. «Ох уж эта деревня и ее проблемы!» — засмеялся Репс и бросил окурок под плиту. «У всех могут дети пропадать. Моя мама тоже вечно волнуется и ищет меня», — попыталась Марью оправдать гостью. «Да, да, слушай, я быстренько схожу, потом поговорим, что и как делать будем, хорошо?» — улыбнулся Репс и пошел к выходу. «Поговорим, поговорим», — вздохнула Марью.